Глава 7. Семейство Доверт. Тьер Эльнор давно не был в Карсте, но и город, и герцогство сильно изменились. Стали красивее, богаче, обзавелись новыми дорогами, тавернами и даже театрами, в которых давали представления как бродячие, так и городские труппы. Мужчина остановился на постоялом дворе, приказал выгладить и вычистить одежду, подать горячей воды, мыл, чтобы привести себя в порядок, а сам отправил записку герцогине Карст и принялся за туалет. Если он угадал верно, много времени ему не дадут. И верно, не дали. Экипаж прислали, когда он заканчивал сбривать отросшую за время путешествия бороду. Пришлось поторопиться. Заставлять ждать герцога, а тем более герцогиню, дурной тон. Так что Тьер Эльнор обзавелся небольшой царапиной на щеке и возле уха. Ну да ладно. Герцогиня Карст не похорошела с прошлой их встречи. Высокая худая брюнетка, больше всего похожая на взгальную лошадь. Она улыбнулась, показывая длинноватые зубы, и протянула Тьеру в приветствии руку. «Предстоящий? Или уже стоит говорить? Приотец?» «Я не приотец, Тьерина Велена», — улыбнулся Эльнор. «И кто бы знал, чего ему это стоило. Но у меня для вас весть от него». Тьерина повела длинной маслатой рукой. «Дела, дела. У мужчин всегда дела. Но я надеюсь, вы окажете мне честь, предстоящий, разделив со мной эту скромную трапезу». Накрыто было минимум на четверых, но Тьер Эльнор не возражал. Он с радостью согласился и принялся уплетать угощение, развлекая Тьерину вежливой беседой. О погоде, о природе, о Тавальене, об избрании приотца. Не стоит сразу начинать с главного. Герцогиня Карст — его духовная дочь, поэтому она будет более внимательна к его словам, чем герцог. А согласится она, увидит и супруга. Да и убеждать-то не придется. Сам с радостью согласится. Герцог был на охоте и вернуться должен не раньше, чем через день, что играло Тьеру Эльнору на руку. Женщины любопытны. Герцогиня не выдержит и начнет его расспрашивать. Так оно и вышло. Между вином и десертом, фруктами, запеченными в сложном соусе, и пирожными с разноцветными ягодами, герцогиня все-таки поинтересовалась. «Так что же нужно от нас приотцу?» «Помощь», — просто сказал Эльнор. «В случае нападения на Тавальен, вы обязуетесь прийти к нему на помощь». «Нападение? На Тавальен?» Тьерина была искренне изумлена. «Поверьте, милая герцогиня, не все довольны избранием Этана. И, возможно, разное. Я прислан к вам с тайной миссией. И в чем же она будет заключаться, кроме помощи? К тому же этот вопрос лучше обсудить с моим мужем», — усмехнулась Тьерина. «О, нет. Этот вопрос лучше обсудить с вами, Тьерина. Вы же не нашли пока жену для сына?» Тьерина помрачнела. Вопрос царапнул по самому больному. «Сын, боль герцогов Карст. С первого взгляда Мирт был идеальным юношей. Высокий, стройный, темноволосый и голубоглазый, с атлетической фигурой и очаровательной улыбкой. С первого взгляда. А потом следовал второй, третий, и оказывалось, что улыбка не сходит с губ юноши. Вообще. И что кроме улыбки от него ничего не дождешься. Мирт не был слабоумным в полном смысле этого слова. Он не путал ложку и вилку, он не убивал людей, не причинял боль, не... Он просто жил в своем мире. И даже родители туда допуска не имели. Он улыбался и рисовал. А больше ему ничего и не надо было. Герцогиня пыталась подложить ему девушек, но получалось плохо. Он просто не понимал, что с ними надо делать. Рисовать? О, да. Но от жены не рисунки требуются. 16 лет, пора женить. Но кто за него пойдет? Известно ли вам, что у приотца есть дочь? Лусия. Герцогиня Карст привычно поджала губы. Ублюдок от Тисани? Ну, хотя бы половина крови в ней благородна. Но ублюдок. Зато приотец готов выдать дочь замуж за Миртом. А вот это охладило подозрительность герцогини. Мгновенно, словно она на риф налетела. Замуж? За Мирта? Разум женщины заработал, подсчитывая все за и против. Незаконно рожденная дочь приотца — мезальянс. Но дочь все же приотца. Немалый плюс. Родство с семейством потомственных отравителей Тесани — минус. Но приданное за ней дадут, несомненно. Плюсы — молодость, здоровье, а может и кое-какие фамильные секреты Тесани. Это когда они отравители, а не плохие. А когда в твоей семье, так сразу понимаешь, чем могут быть полезны. Вдруг девица заинтересует Мирта. Все может быть. Диагноз Мирта — аутизм средней формы тяжести. Примечание автора. Это серьезное предложение. Очень серьезное, Тирина. Поэтому я просил бы вас подумать как следует. Вас и вашего супруга. Конечно, подумает. У вас есть письмо от Приотца? Приотец не может выдавать замуж чужую незаконно рожденную дочь. Вежливо улыбнулся Тьер Эльнор. Он может просто проявить милосердие к бедной девочке. Дать ей приданое. Вы же понимаете, что она не нищенка. А велико ли приданое? Тирина, главное тут доброе отношение Приотца. В жадности Доверта Тьер Эльнор и на миг не сомневался. Поэтому вы напишете ему письмо с брачным предложением для Лусии Тесани, а я доставлю и поспособствую устройству брака. Я подумаю, согласилась герцогиня, принимаясь томно обмахивать себя веером. Мы с мужем подумаем. Дочь упрется, то есть всего одна девушка, в судьбе которой он принимает участие. Вы же понимаете? Понимаю. Но вдруг она не понравится Мирту? Тьер Эльнор промолчал, чтобы не съязвить. Не понравится Мирту. Да еще как не понравится. Это же не банка с краской. Но и выбора у вас, господа Тьеры, нет. А разоблачения он не боялся. Он и так потерял дочь. Надежду на счастье вместе с ней, надежду на внуков. Что в сравнении с этой потерей стоит подделать несчастный свиток с печатью Приотца? Ерунда. И никто его не разоблачит. Доверт будет слишком доволен, чтобы интересоваться автором сюрприза. Все же Карсты — одна из древнейших аристократических семей. К тому же он самоуверен и полагает, что стал не только Приотцем, но и большой шишкой на ровном месте. Зря. Очень зря. Надо его разочаровать. Через сутки вернулся с охоты герцог Карст. Еще через 3 дня Тьер Эльнор узнал, что добился своего, и вызвался отвести послание Приотцу. Герцог искренне удивился предложению предстоящего. Для таких вещей существуют гонцы, им за то и платят. Но Тьер Эльнор умел быть убедительным. Конечно, гонцы — это хорошо, но, получив письмо, Тьер Доверт пожелает узнать все, что возможно о женихе. И кто может лучше рассказать о нем, чем Тьер Эльнор? Он давно знает герцога и герцогиню. Они знают его. Понимают, что лучше о Мирте никто не расскажет. Ведь юные девушки такие капризные. А по текстам читалось. Вам ли возмущаться? Сын-то не совсем в своем уме. А я ради вас подам Приотцу сведения в нужном ракурсе. Опять же, вы рты сплетником закроете, если состоится помолвка и брак. Дочь Приотца? Не купчиха какая? Слухи не пойдут. Герцог понял это быстрее супруги и согласился. И даже пожелал Тьеру Эльнору удачи, сообщив, что в случае заключения брака благодарность его не будет иметь пределов. Предстоящий понял намек правильно и заверил, что благосклонность Тьера-герцога — самое великое счастье в его жизни, да и герцогини тоже. Он получил определенную сумму на представительские расходы, портрет Мирта, будущего герцога Карста, кое-как отговорился от кареты и свиты и через 2 дня выехал по направлению к Тавальену. Естественно, сам он в храме не покажется. Послание передаст его доверенный человек. А Тьер по дороге заедет в одно милое местечко, скроет письмо, прочитает его и опять запечатает. Надо же быть в курсе такой душевной переписки. Начнем с дочери. Просто во имя высшей справедливости. Око за око, дочь за дочь. А потом мы до сыновей доберемся. Кажется, младший Уэтан падок на женскую красоту. Вот и чудненько. Вот и ладненько. Надо ему добавить пороков. Итак, в Тавален. Письмо не разочаровало предстоящего. Герцог писал, что не просив рассмотреть кандидатуру Лусии Доверт как супруги для своего любимого сына. Все в очень изысканных выражениях, но под текстом шло. Если вы согласны, то можем и в ближайшее время». И ни словом не упоминалось про визит Сьерра Эльнора. «Просто до Карста дошли известия о вашей победе. У вас дочь, у нас сын. Можем заключить помолвку. Лучше сразу брак. Ваша дочь ведь в детородном возрасте». Эльнору оставалось только довольно улыбнуться. Вот сейчас он доставит письмо в Тавальен. Доверенный человек отдаст его Итану. А как подтолкнуть Приотца к согласию на брак? Это Эльнор тоже придумал. Ты зря связался со мной, Этан Даверт. И вдвойне зря поднял руку на мою дочь. Клянусь, я уничтожу все, что тебе дорого. Ты кровавыми слезами заплачешь, сволочь. Род Карнавон. Алаис прокляла все на свете. А кто-нибудь знает, каково это ехать в карете? До изобретения рессор. До изобретения рессор. Изобрести их, конечно, можно. Только вот не кочегары мы, не плотники. Юристы мы. И весь ответ. Видели вы юриста, который разбирается в устройстве рессор? Вот они такие в администрации не попадались. Сама она тоже не могла похвастаться высокой инженерной смекалкой. Оставалось терпеть и скрипеть зубами. Выходила вдохновенно. Но толку-то с того. Разве что эмаль сотрёшь. Сама карета узкая, неудобная и напоминает гроб на колесах. Тащится она примерно с той же скоростью. Дышать внутри просто нечем. Воздух почти не проникает через плотные занавески. Но к жаре и пыли это не относится. А в комплексе с плотным платьем через пару минут ты вся потная и грязная. Кроме того, в карете тесно и трясёт. Калаис хотели подселить еще и служанку, но вконец озверевшая герцогиня посмотрела так, что даже супруг понял. И отослал девчонку к кучеру на козлы, что Алаис нисколько не утешила. Она бы тоже дорого дала, чтобы выбраться из этого гроба на колесиках. А нельзя. Этикетс. Благородная дама не может быть загорелой. Это бы Алаис не грозило за отсутствием пигментации. Но шкурка могла начать облизать лохмотьями, а герцогиня с облезшим носом — дурной тон. Алаис бы не смутилась. Благородство у нее не на носу написано. Но Теламир, как и все новариши, рвался соблюдать обычаи добуквенно. Есть там смысл, нет смысла. Алаис помнила, что мать обожала ездить верхом, и отец не протестовал. Но ей лично Теламир не позволил. Герцогине невместно. И все ответы. Сволочь. Правда, облегчить ее путешествие он старался как мог. Надо отдать супругу должное. Ценное имущество беречь надо, особенно если оно еще размножаться обязано. Так что у Алаис были свежие продукты. Ради нее останавливали карету по первому требованию. Мало ли, прогуляться, ноги размять и прочее. Сам Теламир не гневался из-за медлительности темпа и даже позволил Алаис взять с собой кучу книг. Женщина оценила по достоинству, но благодарной быть пока не могла. Болело все. К тому же о том, что не беременна, она узнала тоже в карете. И заодно о том, что у Алаис эти моменты в жизни проходят болезненно, но с сильнейшей тошнотой и рвотой, что шикарно сочетается с путешествием в карете. Бррр. Алаис настолько убедительно выворачивала в придорожных кустах, что сердце дрогнуло даже у Теламира. Еще бы, когда тебя рвет желчью, потом с сухими страшноватыми спазмами, остановиться ты не можешь. Мужчина откровенно испугался, что ценное имущество помрет прямо тут, в кустиках, и объявил привал. На сутки, пока супруга не придет в себя. Пришла, порадовалась, и тут же разревелась в 33 ручья. Она-то надеялась на ребенка, а он. И никак иначе. Страдания были очень убедительными. Теламир растрогался и пообещал постараться чуть позднее. Получил благодарный взгляд и слабую улыбку страдания от жены. И довольно приосанился. Вот он какой. «Мужик, а что с первого месяца не получилось? Так дело житейское. Ребенок не пчела, на мед не подманишь». Ехали они в столицу. Теламир хоть и не желал никуда уезжать из герцогства, но от королевского приглашения не отказываются. Пришлось ему собираться, грузить супругу в карету и отправляться в столицу. С облегчением вздохнул весь Карнавон. Крестьяне, потому что ушла хотя бы часть войска, а оставшуюся всяко легче содержать. Рыбаки по той же причине. Замковая прислуга просто ликовала. Управляющий, тот вообще готов был лично все упаковать, лишь бы хозяева быстрее уехали. Таламир смотрел зверем, а Лаис, чувствуя, что домой вернется не скоро, домой, да и вернется ли, засыпала Крома кучей наставлений и указаний. И попробуй не выполни, когда Монтьер Таламир готов подтвердить каждое. Кнутом, поперек хребта. Спустя неделю после получения письма, кавалькада из нескольких карет и большого количества солдат отправлялась в путь. Алаис глядела из окна на Карнавон и думала, что не хочет расставаться с этим замком. Нет, никак не хочет. Все же она вернется сюда. Рано или поздно. Вернется победительницей, и никакой Таламир ей не помешает. Королева? Так она тоже не вечна. Все мы смертны, а власть имущие особенно. Лейс не задумывалась, как она это сделает. Просто частичка ее души была намертво прикована к Карнавону. Дом. Первый и единственный дом Алаис в этом странном и жестоком мире. Единственным положительным моментом в путешествии стала остановка в таверне. И бродячий менестрель. Пел он откровенно плохо. Баллады были такие, что Алаис мгновенно успокоилась за свой репертуар. Лучше плохая рифма, чем вообще никакой. Белый стих — наше все. А уж подогнать строчки под размер, там ставить слово, тут выдернуть — это Алаис могла. Работа у юриста такая. Со словами. Песни раньше переделывать тоже приходилось, кстати. Когда поздравляли кого-нибудь, часто переиначивали очередной хит эстрады. Например, «Шоколадного зайца». Или «О боже, какой мужчина, мы хотим от тебя сына». А потом потребуем дочку, чтоб каждый и в точку. Мало смысла, а то в эстрадных песнях его больше. А еще есть вещи, которые Таня знала наизусть, и декламировать их под музыку будет откровенно выигрышно. Александр Сергеевич Пушкин и его сказки в стихах. Почитаешь племянникам, так поневоле запомнишь. Ершов, Филатов для более взрослой аудитории. Да много чего можно нарыть в памяти современного россиянина. Главным было другое. Алаис увидела и поплыла практически на небеса. Гитара, правда, с другой формой корпуса, с 8 ладами и 5 струнами, но гитара родная, настоящая. Пусть менестрель владел ею не слишком хорошо, пусть, услышав его пение, удавились бы даже поп-мальчики, но главное — гитара. Порывшись в памяти Алаис, Таня узнала, что инструмент называется горолой, и они бывают разные. Правда, для аристократок игра на гороле считается зазорной, но не все ли равно. Лаис смотрела на инструмент таким влюбленным взглядом, что даже Таламир занервничал и крепко сжал руку супруги. А Лаис? Второй влюбленный взгляд достался супругу. «Монтир!» Таким голосом говорила когда-то Таня, выпрашивая себе норковую шубку. «Я хочу ее». «Кого?» — искренне опешил мужчина. «Горолу». Ответом ей был совершенно растерянный взгляд. Я знаю, что это неприлично, но я обещаю никому ее не показывать. Монтир, отец всегда был против, а мне так хотелось научиться. И глазки катаешь Шрека. Красные. Не ковайно смотрится? Неважно. Главное, чтобы подействовало. Таламир подумал 5 минут, потом вздохнул и повелся. Хорошо, дорогая супруга, будет вам горола. Столица. Алаис захлопала в ладоши и изобразила восторг. «Монтьер! О, Монтьер!» Гитару, то есть горолу, пришлось отрабатывать этой же ночью. Но Алаис была настолько счастлива, что не обращала внимания ни на вонь в комнате, ни на запах от супруга. Она стала на шаг ближе к своей мечте. Есть одежда, есть инструмент для работы, осталось разработать план побега. Куда? Когда? С кем? Да, и с кем хорошо бы тоже. Одинокой женщине в этом мире тяжело, а замужней еще тяжелее. Эх, куда ни кинь, всюду клин. Ничего, вышибем. Рот Алерат. Рецепт удачного покушения. 5 хороших стрелков, 10 арбалетов, неограниченное число болтов и удачно выбранные места для засады. Эх, напрасно Тьер Ремейн пустил в свой дом Массиму. Напрасно недооценил своего конюха. Но кто же из благородных людей обращает внимание на эту шушеру? Подумаешь там, чистит он коней, ладно. Овёс не ворует, еще лучше. На конюшне порядок, человек на своем месте. Что еще надо? Понятно же, что все это быдло специально рождено, чтобы обслуживать таких, как Тьер-Ремейн. А что у конюха может быть какая-то ненависть? Да кто он вообще такой? Чтобы хвост поднимать на благородных тьеров. Благодарить должен, что до него вообще снизошли. Слово сказать соизволили. Уж какая это там девица. Тьер-Ремейн и думать про нее забыл. А вот Массима не забыл. И следил за своим хозяином. И места для стрелков выбирал тщательно. И продумывал каждое движение. И даже кто в кого бьет, постарался распределить. Шернат поддерживал несостоявшегося родственника как мог. Но выходило все одно — уезжать Массима из города. Остальные трое — наемники. Перекати поле. Сегодня здесь, завтра там. Их не найдут. А вот Массима. Должен быть кто-то главный. Должен. А потому арбалеты покупал Массима. Болты заказывал тоже он. С наемниками договаривался он. Комнаты в трактире наемникам тоже он оплачивал. Сначала они с Шернатом хотели вершить месть вдвоем, но потом подсчитали количество выстрелов, количество мишеней и поняли, что не справятся. Вдруг кто-то да удерет. И этого допускать никак нельзя. Лучше уж нанять наемников для грязного дела. Шернат давал деньги и готовился сам. Никто кожевника не видел, но огонь мести в его груди горел не слабее. Просто когда тебе есть чем рисковать, ты невольно станешь осторожнее. Мужчины ждали момента. И вот оно. Массима понял, что следующей ночью Тьер-Ремейн отправится на собрание. Это Тьер не обращал внимания на конюха, а сам конюх очень внимательно следил за господином и молился. С утра он отпросился на час и отправился в храм Ордена. Постоял немного перед статуями. Орден смотрел по-мужски одобрительно. Миллионы явно грустила о несовершенстве мира. Это понятно. Не женское дело месть. А вот Орден точно поймет. Двое серьезных мужчин всегда договорятся. Твоя душа неспокойна, душа Ордена. Жрец, судя по белым с голубой оторочком одеждам возносящий, смотрел на Массима ровно и спокойно. Видит Орден, не подойди к нему возносящий. Сам Массима вышел бы из храма просто так. Но раз уж он подошел, возносящий Ирод, у меня действительно неспокойно на душе. Могу я облегчить твою участь разговором или молитвой, дитя Ордена? Мое имя Массима, возносящий. Жрец стоял и молча смотрел на Массима, доброжелательно и спокойно. Казалось, в его глазах кроется целый океан, который не взволнуешь мирскими дрязгами. Да, на поверхности могут бушевать бури и тонуть корабли, но в глубинах очей возносящего, как и в морских пучинах, царил покой. Он искренне верил в Ордена и в дело, которому служит, и потому его душевное спокойствие было незыблемо. И Массима решился. Его не уговаривали, не убеждали. Он просто хотел облегчить душу. Вот уж грузом на нее эти убийства не лягут. И что тогда? Массима и сам не знал. «Уделите мне время, возносящий Ирод. Может быть, мне станет чуть легче». Если бы возносящий припоручил Массима служителю, он был бы в своем праве. Массима наплел бы чепухи и ушел, но возносящий просто молча кивнул и поманил мужчину за собой вглубь. В маленьком кабинете на двоих стоял небольшой чайничек с настоем, две чашки. Лежали маленькие храмовые печеницы в форме ракушек, на скамейке брошено пару подушек, чтобы не так жестко сидеть. Все сделано для удобства того, кто желает поделиться наболевшим. В мире Арамтарейи нет исповедален как таковых. Считается, что душу можно открыть, только глядя в глаза Ордена или посредника между тобой и Орденом, жреца, любого. И лучше это делать в удобной обстановке. Ведь дети не должны стоять на коленях перед своим отцом. Родителям не по душе рабская покорность. Примечание автора. Возносящий опустился на одну скамью, Массима на вторую, и бухнул, как в прорубь. «Я собираюсь убить несколько человек, возносящий. И уже убил». Массима не ошибся в жреце. Тот не повел и бровью. Разлил по чашкам травяной настой, повел рукой в сторону вазочки с медом, предлагая добавить по вкусу, и только после первого глотка поинтересовался. «Надеюсь, они это заслужили?» «Возносящий, вы же знаете, что в нашем городе есть те, кто поклоняется Ириону». «Знаю, Массима». И мне горько, что мы не можем их найти. Вы не можете. А ты нашел? Взгляд жреца стал острым. Они убили мою племянницу. Вот как. И ты взял кровь за кровь. Да, возносящий. И не раскаиваешься. Нет. И собираюсь довести свое дело до конца. Благословения ты не просишь, это понятно. В оправдании не нуждаешься. А я все же попеняю тебе, Масима. Возносящий даже покачал головой. Ты не прав в самом главном. Вот как. Масима не удивился. Конечно, надо прощать, но все же. Он надеялся, что этот возносящий более порядочен, чем другие. Или не станет говорить казенными, избитыми храмовыми фразами. Масима не знал, но чувствовал горькое разочарование. Ты думаешь, что я начну укорять тебя за пролитую кровь? Нет, Масима, ты не прав в другом. Возносящий словно мысли читал. Скажи, если бы эти звери, а те, кто творит такое с невинными девушками, хуже зверей, они просто хищные кальмары, коих надо нещадно уничтожать, чтобы не извели они жизнь в Великом океане, не тронули твою племянницу, ты бы ополчился на них? Масима подумал. Не знаю. Пока прилив не нахлынет, человек штаны не подвернет. Аналог поговорки «пока гром не грянет». Примечание автора. В этом ты и не прав. То, что ты сейчас желаешь остановить эту нечисть, дело богоугодное и правильное. Я бы предложил тебе помощь, но вижу, что ты ее не примешь. Может быть, деньги? Масима подумал. Будь мне лет на 20 поменьше, обязательно отказался бы. Возносящий хмыкнул и отстегнул от пояса кошелек. Здесь 6 золотых россыпью. Серебро, медь. «Вы мне настолько доверяете, возносящий?» «В моем возрасте начинаешь доверять тем, кто не лжет». Жрец усмехнулся, и Масима понял, что ему повезло. «Жаль, что таких, как вы, мало». «Вы знаете, что иногда у нас останавливаются змееборцы. Может быть, они?» «Орденцы?» «Знаю. Но это мое дело и моя месть. Не только ваша. Но раз уж вы взвалили его на свои плечи, то и нести его вам». Остро поглядел жрец. «И за это будет награда от Ордена. А вина твоя, Масима, в том, что нечисть надо останавливать вовремя. Храм с ними ничего поделать не смог». «Знаю. Сейчас ты вершишь не месть, а правосудие. Но если ты еще раз увидишь зло, постарайся остановить его. До того, как оно коснется тебя и твоих родных, все мы думаем, что зло, оно там, далеко, что тебя это не затронет, что твоя любовь обережет от беды твоих близких. А оно уже в тебе. Оно в этих мыслях, трусливых, подлых, змеиных. А если бы оборвал ты змею хвост, присек зло там, где его нашел, и не ужалило бы оно твоих родных». Масима вздохнул. «Храм? Не пеняй на храм, раз не делаешь сам», — парировал возносящий. «Пойми, я тебя не обвиняю, но и ты себя винишь не в том». Масима подумал. Что-то такое было в словах возносящего. Вот он сделает дело, потом уедет из города, остановится на отдых где-нибудь у ручья, будет лежать, потягивать вино, последнюю бутылку в жизни, чтобы не спиться. Маришке это не понравилось бы. И размышлять над этими словами. Глядеть в звездное небо и думать. Но это потом, потом. О чем Масима и сказал, получив понимающий взгляд в ответ. «Обещай подумать над моими словами, Масима». «Обещаю. Даже клянусь, если жив останусь. А пока благословите меня, возносящий. Иди, дитя мой, и воздавай негодяям по делам их. И помни, пожалев сейчас одного змея, через год ты получишь 10 змеёнышей, а через 10 лет — змеиное кубло. Так раздави же гадину сейчас, чтобы потом не страдали невинные и невиновные». И не майся угрызениями совести. Не останови ты их, и злодейство продолжится дальше. А если остановишь, это послужит предупреждением для подобных им. Кто-то струсит, кто-то дрогнет, и откажутся негодяи от своих намерений, если будут знать, что их может настигнуть кара, потому что безнаказанность превращает человека в зверя. С этой точки зрения Масима на свою месть не смотрел. А еще снимаешь ты груз тех, кто и рад бы восстановить справедливость, но по слабости своей сделать ничего не может, а душу травит черными помыслами. Есть ведь и такие. так что благословляю тебя на богоугодное дело. Орден да пребудет с тобой, дитя моря. Арне. Той же ночью Массима оседлал коня для Тьерра Ремейна, проводил его, захлопнул ворота и даже вернулся в конюшню, чтобы вылезти через окошко в ее задней стене. Лошади молчали, не гавкали и прикормленные псы. Массима опрометью метнулся в переулок, где держал в конюшне у надежного человека своего мерина. Сейчас уже оседланного, чего время терять, к воротам и из города. И по утоптанной дороге туда, где удобнее свернуть в лес. Это Тьерра Мейн здесь одну тропинку знает, а Массима за это время каждую елку на ощупь выучил. Ночью окажется, отличит. Массима никто не ждал, но в условленном месте уже были привязаны кони, и приглядывал за ними старший сын Шерната. «Все здесь?» «Да, дядь Мас». Привычное сокращение резануло по сердцу, но Массима не позволил себе расслабляться. Мало ли кто как его назовет. Что ж теперь, и в лес не ходить. Массима забросил поданный арбалет за спину и ринулся по тропинке в лес. Мешок с запасом болтов приятно уравновешивал второе плечо. Деревья словно расступались перед Массима. Тропинка сама стелилась под ноги. Вот и овраг, вот и присмотренное им место. Даже трава немного вылежена. Лично примечал. Приглядывался, откуда стрелять удобнее будет. Массима бросил на траву плащ. «Не дай, Орден, какая тварь по пузу проползет. С пузом-то ладно. А если выстрел сорвется? Болтов хоть и много, да все ж враги удрать могут. Если ломанутся в лес все разом, и если стрелки растеряются, этого он никак допустить не может». А на поляне собирался народ. Кто-то уже приехал, кого-то ждали, бродили по поляне, обменивались ленивыми репликами. Ждал и Массима. Луна была полной и ясной. Серебристый свет заливал лес. Светилась паутина между деревьями. Светилась бархатистая изнанка листьев. Черные, словно из бархата вырезанные тени, разбивали волшебную картину пятнами вековой мглы. И посреди прекрасного храма природы такая мерзость. Массима ощущал это как никогда остро. Это как на полу в храме нагадить. Прийти сюда ради того, чтобы творить свои непотребства. Нечисть. Ну ладно, будет вам скоро. Радость. До самого сердца дойдет. Кровавыми соплями заплачете. Массима пересчитывал подонков. 1, 3, 9. Вот и Ремейн. Его он везде узнает. Насмотрелся. А вот и главный. Массима вглядывался до боли в глазах, но вроде бы теперь были все. В черных балахонах, с надвинутыми капюшонами. Еще раз пересчитать их. Есть. А теперь. Над поляной разнеслось громкое уханье совы. И со всех сторон по поляне ударили арбалеты. 5 человек, 5 выстрелов. 1 залп, 2, 3. Арбалетчики уверенно выбивают тех, кто ближе к ним. Бьют в корпус, резонно полагая, что на это мероприятие никто кольчугу не надел, а с дырой в печени или легком уже не побегаешь. Добить и потом можно. Массима собирался это сам сделать. Должок за ним, весомый такой. По поляне мечутся тени, по поляне мечутся люди. Ночь оглашается хрипами, криками и стонами. Массима же выстрелил в главного, как раз в корпус. И... Ирион. Все-таки эта тварь оказалась предусмотрительнее других. Надел кольчугу под балахон. От удара болта предводитель пошатнулся, едва не упал, но выпрямился, и громадными скачками понесся в чащу. По великой удаче в том направлении, где залег Массима. Алерат плюнул и решил, что остальных и без него перестреляют, помчался за главным. Что толку отрезать змее хвост? Голова уползет, а остальное отрастет. Было суеверие, что змея растет от головы. Оторвешь хвост, она его вновь отрастит. Примечание автора. А мы вот сейчас и голову придавим. Ириона поклонник несся по лесу, не оглядываясь. Только ветки под ногами хрустели. Массима мчался за ним, больше всего боясь упустить подонка. Он ведь не все лица видел и не всех знал. Только часть. Насчет остальных были сомнения. Не убивать же потом всех знакомых Ремейна только из-за подозрений. Хруст впереди стих, Массима выругался шепотом и тоже сбавил скорость, внимательно оглядываясь вокруг. И это спасло ему жизнь. Видимо, удирающий понял, что погони за ним один человек, и решил разобраться с самым радикальным способом — убить преследователя, отсечь погоню и скрыться. Удар мог бы и достичь своей цели, не жди Массима его каждую секунду. Но коса нашла на камень или нож на выставленный перед собой арбалет. Спустился клинок по дуге, только звякнуло. А занести его второй раз Массима и не дал, отвешивая противнику увесистый пинок в колено. Теперь точно не убежит. Теперь только драться. В колене так хрустнуло, что с елок шишки посыпались. Ирион-поклонник заорал что-то невнятное и бросился на Массима. На этот раз атака удалась, но только потому, что Массима сам жаждал схватки. Добраться до твари, горло зубами перегрызть, а до того еще и помучить. Как эти звери его племяшку мучили. Долго. Массима мстил. Его противник спасал свою жизнь. Страх и ярость подхлёстывали мужчин, делая их примерно равными по силе. Свой кинжал Массима достать не успел, поэтому боролись за тот, который был в руке у Ириона-поклонника. Мужчины катались по поляне, но верх одержать не мог ни один из них. Опыт или молодость? Массима уже понял, что совершил ошибку, ввязавшись в ближний бой. Этот скот был и помоложе, и поздоровее, а у Массима и сердце уже не то, и здоровье пошаливает. Впрочем, это не останавливало. «Не убью, так покалечу», — решил он, впиваясь зубами противнику в неосторожно подставленное ухо и разрывая хрящ, словно собака. По лицу текла кровь противника. Или своя. Заливала глаза. Соленым вкусом морской воды ощущалась на языке. Враг сопротивлялся, награждая Массима полновесными ударами в корпус. Массима не мог ответить тем же, чувствуя под балахоном звенья кольчуги, но... Хватка врага внезапно ослабла, а потом тело и вовсе упало на Массима, придавливая его к земле. «Жив? Цел?» Шернан был в своем репертуаре. Спокоен, невозмутим и доволен. Словно он только что не десяток человек убил, а партию кош выгодно пристроил. «Жив!» — рыкнул Массима, вылезая из-под трупа. «Ты его убил? Вот еще! Так легко эта тварь не отделается!» — отозвался Шернан. «Сейчас свяжем, да и поговорим по душам». Массима потер руки. «На поляну не потащим. Оставим здесь? Поближе поднесем, чтобы найти легче». Не согласился Шернат. «Давай его обыщем». Обыскали на совесть, лишив скота всего, кроме нижнего белья, и крепко примотав к дереву в три слоя. Кляпом тоже обеспечили. Теперь пусть Орден решает. Доберутся до него волки. Такова воля Божия. Повезло мерзавцу. Не доберутся? Пусть молятся, чтоб добрались. Массима в себе волчьего милосердия вовсе не чувствовал. Скорее наоборот. Ничего. Подождет его пленник, получше свою судьбу прочувствует. Сейчас они с наемниками расплатятся и займутся раздачей заслуженного. Наемники приняли деньги и согласились, что в город возвращаться им вовсе даже незачем. Встретить утро в дороге намного приятнее. И чем дальше дорога уведет их от этого места, тем им же будет лучше. А что тут было? Да ничего не было. Лично они ничего не знают, не помнят и интересоваться не собираются. Такой подход Альрата с Шернатом более чем устроил. Они расплатились с наемниками, проводили их, а потом вернулись и пошли по поляне, пересчитывая трупы. Мужчины не боялись, что кто-то уполз. Нет, Шернат привык делать свою работу добросовестно, поэтому у каждого из Ириона-поклонников было перерезано горло. Жестко и эффективно. От уха до уха. Так уж точно сомнений не останется. Это не сказка. И никаких «враги приняли меня за мертвого, а я отлежался и в темноте уполз в кусты» здесь не бывает. Тем более с такими тварями. «Смотри, твой!» Массима взглянул. Смерть сделала Тьерра Ремейна намного приятнее. Вместо выражения высокомерия и надменности на его лице были боль вперемешку с удивлением. Словно мужчина не понимал, как это так? Он такой хороший, а его арбалетом и кинжалом. Да за что? А главное, кто? Быдло какое-то. Уму непостижимо. Холопы подняли руку на Тьерров. Это ж ужас. Так и до революции дело дойдет, оглянуться не успеешь. Да и Ирион с ним. Чтоб сдохшая тварь попала к своему господину и повелителю. В то самое место, которое на людях называть не принято. Вот. Вроде как все. подвел итог Шернет, пнув первый попавшийся труп. «Теперь что? Допрашиваем их главного, потом... А потом оставим его на площади. Кони людей. Ты это с ним проделаешь?» Максим ощерился. В свете луны смотрелось откровенно жутковато. «А хоть бы и я. Думаешь, рука дрогнет? У Шернута дрогнула бы. Но он никогда наемником и не был. Максима же такие мелочи не останавливали». Мужчины переглянулись и направились к тому месту, где привязали боевой трофей. Трофей, надо сказать, был жив и даже в сознании. И кляп наполовину сживал. «Ну и что это за тварь такая?» — пригляделся к нему Максима. Раньше как-то времени не нашлось. Свалить, связать, привязать, бежать добивать. Все в бегах, в трудах, в заботах. Дух перевести некогда. «По-моему, один из сыновей градоправителя. Средний», — прищурился Шернет. «Так». Сообщение расставляло все по местам. Конечно, Ирёна поклонников поймать не могли. Когда у них такой осведомитель, куда же их ловить? «Надеюсь, отпускать ты его не собираешься?» — неправильно истолковал замешательство Алирата кожевник. «Масима не собирался, вот еще. Убить, еще как убить. С особой жестокостью и цинизмом. Но для начала расспросить. А давай для начала ему глаз выковырнем». Начал непринужденную беседу Алират. Тело у дерева дернулось. Алират достал трофейный кинжал, поводил им перед глазами негодяя. «Ты, сука такая, мне сейчас за все ответишь. И отвечать будешь долго. Этой ночью ты сдохнешь. Можешь только выбрать. Медленно или быстро пожелаешь умереть. И учти, ты мне все равно все расскажешь. Но подыхать будешь очень медленно. Я все для этого сделаю. Так что соври мне. Начни отпираться, крутить, лгать. Дай мне повод, пожалуйста». Глядя в белые от ужаса и ненависти глаза пленного, Максима улыбался. Месть не сладка, но необходима. Возносящий Ирод полностью прав. Это ведь не ради мести именно за Маришку. В основном за нее, но... Если бы кто-то отомстил за его племяшку, разве Максима не был бы доволен? Да еще как. А потому... Во имя Ордена. Допрос и последующие расправы были жестокими, грязными, мерзкими, но справедливыми. Иногда язву выжигают каленым железом, иногда вырезают ножом, а иногда все вместе. И Максима считал, что сделал все правильно. Замарать руки? Ну что ж, кто-то должен принимать и этот груз. И он справится. На войне он убивал таких же наемников, каким был сам, просто за то, что выбрали иную сторону. Но те, возможно, были хорошие люди. На войне. А здесь и сейчас, в мирное время, он убил подлецов. И не жалел об этом ни на миг. Подлецы же. Океан чище будет. Жаль другого. Слишком легко они умерли. Вот если бы можно было каждого по два раза. Утро застало Максима уже в пути. Отдохнувший за ночь Мерин мирно перебирал копытами по дороге. В кармане позвякивала полученная от жреца мелочь. Солнышко било прямо в лицо, а Максима чувствовал себя непривычно довольным. Куда он движется? А не все и равно. Может, стоит попутешествовать? Ему всегда хотелось побывать в Тавалиене, например. Все же хорошее дело сделал. Можно и помолиться съездить. По пути подрабатывать, чтобы денег много не потратить на дорогу. Никуда не спешить. В родной город он уже не вернется. Разве что письма будет писать Шернету. Где осесть? Максима с удовольствием спрыгнул с коня и потянулся. Может, подремать в кустах, а потом поехать дальше? Ночь-то выдалась бессонная, хлопотная. Можно и так. Не все ж он перезабыл. Бродяжья кровь властно пела в жилах. Максима здраво оценивал себя. Он, конечно, староват, но пару лет еще побродяжничать сможет, чтобы осела пыль на памяти людской. Чтобы стерлось самое страшное, чтобы можно было не видеть во сне мертвые глаза детей. А потом надо найти себе тихий уголок и забиться туда, доживать. Грустно, конечно, а только больше ничего в голову не идет. Он еще об этом подумает. И о словах возносящего тоже. Максима привычными движениями заводил коня в лесок, отводил ветки с пути, разыскивая подходящую поляну, чтобы с дороги не видно, не слышно было. Чтобы даже случайно не наткнулись. Вот вроде уютное местечко. Расседлать коня, привязать так, чтобы пастись мог. А сам Максима завернулся в плащ, улегся под деревом и мгновенно уснул. Чутко. Даже сквозь самый глубокий сон отмечая окружающие звуки. Конскую переступь на поляне. Птичий щебет, шорох листьев. Все было спокойно. Масима спал, и совесть его не мучила. И тени погибших тоже не преследовали. Он исполнил свой долг. Тимус Шернет стоял в толпе людей и смотрел, как убивается над телом своего среднего сына градоправитель. Выколотые глаза, отрезанный язык, надоел под конец со своими воплями. Вот у Масима рука и не дрогнула. Спортый живот. А главное, табличка на груди. Слуга Ириона. Градоправитель рыдал. Его жену уже унесли с площади, а настроения в толпе колебались от осуждения до одобрения. «Жестоко так-то. И по делам, твари. Небось, не твоих дочерей убивали. Мать жалко. Ты тех матерей пожалей, которых этот гад осиротил». Тимус молчал, только усмехался. Ему почему-то казалось, что все еще не закончено. И верно. Тело мужчины унесли с площади. Градоправитель выпрямился. «Я найду того, кто это сделал. Кровью умоются. Стража!» «Остановись, дитя Ордена». На площадь вступил возносящий Ирод. «Остановись, ибо придется тебе раскаяться в этих словах. Ты сейчас хочешь воздать злом за добро». От такого заявления умолкли даже голуби на крышах. Градоправитель повернулся к возносящему, но сказать ничего не успел. «Мне ведомо, что твое чадо творило зло во славу Ириона, врага рода человеческого. Кто бы ни наказал его, человек совершил благое и правильное дело. И карать за это не след. Именем храма прошу не преследовать того, кто восстановил справедливость». Градоправитель задохнулся от гнева, но сказать ничего не успел. Из-за спины возносящего выдвинулись четверо рыцарей в белых плащах со знаком ордена, змеем, завязанным узлом. «А еще, сын Мори, нам хотелось бы побеседовать с тобой о твоем сыне. Как он стал творить сие непотребства?» Нарочито мягко поинтересовался один из них. Голубая оторочка на его плаще указывала на рыцаря более высокого ранга. Градоправитель побледнел, огляделся по сторонам. Но куда там? Стражники не стали бы препятствием для змееборцев. Тем более речь об Ирионопоклонниках. Это уж точно дело храма. Вот, и пусть разбираются. Рыцарь обвел взглядом площадь. «Обещаю. Если кто и остался из служителей змея, мы обязательно их найдем». Градоправитель побледнел, понимая, что вряд ли выйдет из подвалов храма. Толпа оценила угрозу и принялась рассасываться. Шерна тоже отправился прочь с площади. Что хотел, он получил. И теперь ухмылялся в бороду. Никто ничего не найдет, да и искать не станет. Масима далеко отсюда. Его к орионскому делу не привяжут. А градоправитель? А градоправитель скоро будет новый, чует его сердце. И это правильно. Семейство Доверт. Вольера мирно вышивала розы. Приятно вот так посидеть в тишине, во внутреннем дворике, передохнуть минуту от бесконечных домашних хлопот и заняться вышивкой. Пусть даже и не слишком интересное занятие, но благородная дама должна вышивать. Обязана. И лучше что-нибудь сентиментальное. Цветочное, орнаменты. Подойдут и морские мотивы. Но море Вольера не любила. Почему? Она и сама не знала. Просто море пугало ее до истерики, до безумия, до крика. При виде сине-зеленого пространства хотелось развернуться и бежать, что из сил, спрятаться и не вспоминать о его существовании. Один раз Этан решил доставить удовольствие любовнице, вывезя ее с детьми в замок на взморье. Дети были счастливы. С утра до ночи трое сыновей пропадали на побережье. Лусия тоже любила погулять по пляжу, выискивая красивые раковины и обточенные морем камушки. А вот Вольера, Этан, и тот отдыхал, купался в море и почти не думал об интригах. А Вольеру всю колотило от страха. Ночами она просыпалась от шума моря и долго лежала не в силах заснуть. Чего ей стоило не показывать свой страх мужу, знала только она. Отговаривалась, что от морской воды кожа шершавая и липкая, что песок забивается в туфельки и натирает ей ноги, что от криков чаек болит голова, а водоросли гниют и мерзко воняют. Этан верил, а Вольера считала дни до отъезда. С тех пор ее так и не удалось заманить к морю. Вспоминалась поездка нечасто, навсегда к каким-нибудь неприятностям. Вот и сейчас. Этан? И что могло принести его домой посреди бела дня? Вальера на миг прикрыла глаза, возвращая на лицо нужное выражение, а потом вскочила и поспешила навстречу любовнику и отцу ее детей. Не супругу. Супругом ее он теперь никогда не станет. Увы. «Мой дорогой! О, Этан!» Этан одарил женщину небрежным поцелуем в щеку. Вальера ему нравилась. Она была умна, красива. Она родила ему детей и воспитала их так, как надо. Она была его. И трофеем, которого он долго добивался, и собственностью. Ему есть чем гордиться. Когда молоденькая тогда Тьерина Тесани согласилась на свидание, он на крыльях летал. Даже статус приотца доставил ему меньше удовольствия. Возраст. «Вэль, у меня хорошие новости». «Какие же, Монтир?» «У меня есть брачное предложение для Луси». Вальера похолодела. Она понимала, что рано или поздно дочь оторвут от нее. Знала, что Этан выдаст ее замуж за выгодного мужчину, но... Так рано, так неожиданно. «За кого, Монтир?» Этан взглянул на побледневшее лицо своей любовницы, на мигом посеревшие губы, и внезапно смягчился. «Все же мать». «Да не волнуйся ты так. Это предложение от герцога Карста». «Но герцог женат». Это-то Вальера точно знала. Нельзя сказать, что она интересовалась жизнью высшего света. Что толку, если тебя туда все равно не пустят? Но знала. И у него есть сын, немногим старше Лу, Мирт, наследник Карстов. Вот его и решили женить. Вальера вскинула брови. «Монтир, но почему Лу?» «Потому что она дочь приотца. Читай». Этан протянул супруге письмо, которое доставил ему сегодня гонец из Карста. Вальера взяла трубочку пергамента, аккуратно развернула, бросила беглый взгляд на печать. Вроде бы все так. Синий воск, печать с изображением дельфина. Не подделка? «Это действительно Карст», — подтвердил Этан в ответ на ее взгляд. «Я это знаю». В самых изысканных выражениях герцог Карст поздравлял приотца с избранием и выражал надежду, что Этан будет здравствовать еще долгие годы. Намекал на установление более тесных связей между Тавальеном и княжеством Карст и предлагал скрепить их родственными узами, например, союзом старшего сына герцога и дочери приотца. Разумеется, под это можно подписать несколько торговых договоров, снизить пошлины и договориться о военной взаимопомощи. Вальера послушно прочитала письмо до конца и посмотрела на мужа. «Но почему Лу?» «А что тебе непонятно?» — удивился Этан. «Она моя дочь?» «Незаконная Тесани, непризнанная Эндоверт и герцог Карст?» «Монтир, это несопоставимые величины». Вальера знала, о чем говорила. Даже она, вполне законная Тесани, не была бы подходящей парой для Карста. Древность рода, чистота крови — вот что имело значение для этих ублюдков. Старинные герцогские рода и так были безумно богаты. Всем известно. Вот они и могли себе позволить перебирать девушек. Вальера помнила, как она, совсем еще юная девчонка, оказалась на балу, на котором присутствовал герцог Атрей. Помнила и насмешливый взгляд, скользнувший по девушке. Не по платью, перешитому из материнского, нет. Ее бедность Атрея не интересовала. Но род Тесани он знал. Знал, как этот род гордится своим прошлым. Знал, от кого ведет начало. Он сам об этом сказал. Вальера поспешно отогнала недобрые мысли. «Атрея здесь нет. Уже и не будет. Умер 2 зимы назад. А Карст не знает. Но зачем ему такой союз? Дочь приотца и знатной дамы из рода Тесани. Разве мало?» Этан тоже знал, от кого вела свой род Вальера. Проговорилась по глупости. «Не знаю, Монтир. Мне не нравится это предложение». «Зато оно нравится мне. Я думаю, что дам согласие на брак». «Монтир, но Лу еще так молода». «Ей уже 15. В этом возрасте вы уже выходили в свет». Безжалостно напомнил Этан. Вальера прикусила губу. «Ну да. Выходила в свет, читай, продала себя первый раз. Что делать? У нее не было ничего. Ни денег, ни связи, ничего. Пьяница отец, больная мать, никакого приданого. Может, кто-то и женился бы на ней, презрев родительские запреты. А может и нет. И вообще, она Тесани». Вальера справедливо решила, что замуж за абы кого уж лучше ни за кого. И принялась искать покровителя. Продать себя по высшей ставке проще всего. Тут главное не продешевить, и ей все удалось. Первым ее покровителем стал граф Тарвей. От него у прелестницы остались дом в Тавальене, где спокойно дожила свои дни мать Вальеры. Осталась кругленькая сумма в золоте и драгоценностях и скинутый плод. Вальера не хотела ребенка и знала, как от него избавиться. Женщина могла бы доживать век спокойно, выйти замуж за кого-то безденежного или безземельного, но вместо этого, расставшись с графом, стала искать дальше. До Этана у нее было три покровителя. Доверт никогда не спрашивал и не ограничивал свою любовницу, но сильно подозревал, что она сможет прожить и без него. Долго и безбедно. «Я выходила по необходимости», — Вальера посмотрела на Приотца. «У Лу нет такой нужды, как у меня. Может быть, помолвка? На год. А потом свадьба». Этан задумался. «Она дочь Приотца, а не трактирная девка. Это там. Встретились, поженились, переспали». Вальера умоляюще вцепилась в рукав супруга. «Вы же понимаете, Монтьер, что Лу незаконная дочь. С нее спрос больше. Я могла позволить себе отступить от правил. Но Лу не может. Да, это мой грех, но нести его нам обеим». Этан вздохнул. Несмотря на все свои многочисленные недостатки, Вальеру он любил. Пусть иногда и бывал с ней жесток и груб, пусть часто не считался с ее мнением, но любил. Как уж мог, как умел. И дочери тоже не желал зла. «Хорошо, дорогая, я напишу герцогу. Сначала помолвка, год, потом свадьба. Но рассчитывайте на полгода, не больше. Мы не можем позволить себе упустить такую выгодную партию». Вальера просияла и бросилась на шею Приотца. «Благодарю вас, Монтьер. Вы лучший из отцов». «Приотцев», — насмешливо поправил Этан, обнимая до сих пор очаровательную женщину. И потому не увидел расчетливое выражение на ее лице. Уж за это-то время она узнает все, что возможно о семье Карстов, даже то, чего они и сами не знают. Не отдавать же дочь неизвестно куда и кому. Решение Этана вовсе не обрадовало предстоящего Эльнора. Мужчина рассчитывал, что под влиянием момента Этан ухватится за лестное предложение двумя руками. А годичный срок помолвки — это плохо. Это ни к чему. За это время Этан может узнать кое-что нелестное о семье Карстов. Вряд ли тогда он откажется от помолвки, но и приятной неожиданности уже не получится. Хотелось-то иного. И что теперь делать? Хотя на этот вопрос у Эльнора был ответ. Отправить письмо. Первое. Заняться Эрико Довертом. Второе. И он уже знал, как это будет и кто это будет. Письмо уже улетело. Теперь оставалось ждать приезда нужного человека.